Глава 12. Охренеть! Вот это да! Я словно в фильмах про супергероя бегал, прыгал по полю, уворачивался и стрелял с такой точностью, что не только у меня челюсть от удивления падала. Тело механически повторяло действия, которые во мне словно жили все эти годы и только сейчас вырвались наружу. Я думал, что, имея знания, буду просто представлять, как стрелять, как вести себя в боевой ситуации, но все оказалось гораздо сложнее. Мой мозг действительно словно переставили от пехотинца империи, а тело биоробота с легкостью воспроизводило любые кульбиты. Я мог делать сальто назад, вперед, уходить боковым смещением от огня, и при этом точность стрельбы была такая, что в пехотном чате меня просили не гнать лошадей, вырываясь вперед всех. Я же, не боясь потерять дефолтное вооружение, решил выложиться на максимум, чтобы понять, что же такое полноценный пакет пехотинца-штурмовика Империи Варгов, стоящий 5 миллионов кредитов. По итогу я признал, что он стоил своих денег, поскольку ничего из вновь приобретенного я раньше не смог бы повторить. В своем настоящем теле многое из того, что мог делать сейчас биоробот, я наверняка не воспроизвел бы из-за физических ограничений нетренированного тела. Но осознание того, что, например, уровень стрельбы может остаться со мной примерно на том же уровне, что и в игре, восхищал и поражал. Передовые галактические технологии и правда позволяли получать знания и умения в тех областях, о которых ты ранее не имел понятия. Скорее побегав и постреляв в свое удовольствие, чем выполняя задание, я зашел после его выполнения в следующую миссию, но уже для пилотов, и снова поразился, насколько возросли мои навыки. С учетом прошлого игрового опыта, я и раньше не жаловался на координацию, пространственное ориентирование и точность управления кораблем. Но сейчас, после того, как узнал механику работы каждого элемента истребителя, представлял пределы допустимых нагрузок и узнал еще много моментов, казалось бы, не связанных с самим управлением, все это значительно расширило мои познания как в области орудийных систем, так и целиком в пилотировании. К тому же я мог спокойно назвать тип ТТХ вражеских кораблей или истребителей, знал их сильные и слабые стороны, из чего в голове возникала тактика противодействия конкретному противнику. По окончании пилотной миссии я честно признался сам себе, что ранее не мог использовать корабль в полную силу, только Геттон, управляя кораблем, давал необходимую скорость и точность стрельбы, поскольку даже сейчас, обладая новыми знаниями и умениями, я не мог и близко приблизиться к заданной им планке. Подумал даже, не перепрофилировать ли корабль с дальнего снайпера на что-то маневренное и скорострельное под нынешние навыки. Подумал и отложил эти мысли на дальнюю полку. Сейчас у меня опять настал финансовый кризис, и нужно было неплохо подзаработать, прежде чем возвращаться на Хатор. Хотя полеты и беготня по полю в качестве пехотинца значительно проветрили голову, все равно мысли о планете не оставляли меня, да так, что даже сложился определенный план, как можно противостоять Ротаргу с учетом местной специфики. Обладая знаниями о планете и городе, я теперь знал, что единственное, что ценилось на них, это Галладиум, а следовательно, и вся жизнь крутилась вокруг него. Мало заработал в смену, остался голодным. Не заработал за две смены, умер от жажды. Все было просто и подчинялось всего одному правилу. Торговая федерация закрывала на остальное глаза, если выработка ныряльщиков оставалась на определенном, сложившемся за годы уровне. Если ее понизить, а лучше вообще прекратить, никакие силы и угрозы анархистов им не помогут. Ныряльщики взбунтуются, да и федерация не останется в стороне от творящегося беспредела. На новых знаниях я теперь и рассчитывал стратегию, пока ходил по миссиям. А к концу дня, когда тело полностью выдохлось и болью в каждой мышце потребовало отдыха, я решил выйти из игры в реал. Слишком долго тут находился, так что отдохнуть в своем настоящем теле тоже было неплохо. «Добрый вечер, Виктор!» Едва я вывалился из капсулы, обессиленный, но чрезвычайно довольный, меня тут же поприветствовал ИИ дома. «И тебе того же», — махнул я рукой в воздухе, направляясь в душ. «У вас 20 пропущенных вызовов, а также 3 уведомления, оставленных курьерами». «Кто звонил?» Мне стало интересно, кому я мог настолько понадобиться, что нужно было так названивать. «В основном звонки от родителей и 5 с прошлого места работы. 3 курьера прибыли оттуда же, принеся уведомление о судебном слушании». «Какой такой суд?» Хорошее настроение тут же пропало, и вместо душа я, как был голым, стремглав бросился к почтовому контейнеру. Наш дом был оборудован подобными, чтобы дроны или курьеры не стучали в двери, а оставляли товар на лотке, который конвейером доставлялся потом в нужную квартиру. В этот раз внутри лежали три плотных картонных конверта, едва взглянув на которые, я сразу понял, что они от военных, поскольку только у них видел такие анахронизмы, как простая бумага и картон, в наш-то век электронных документов. И оказался прав. Вскрыв первый, увидел лист бумаги, на котором были штампы Министерства обороны РФ, а также требования старшему лейтенанту Максимову прибыть в гарнизонный трибунал для рассмотрения дела о неисполнении присяги. В остальных было то же самое, только менялись даты и время заседания, причем угрозы с каждым следующим письмом становились все серьезнее. «Вот скоты какие!» Я пробежался глазами по тексту и понял, что отвертеться не удастся. Они были настроены серьезно, и если пущу дело на самотек, мне грозил реальный срок за неисполнение условий контракта, который на настоящее время был между нами заключен. «Дом, найди лучшего адвоката с самой высокой социальной оценкой и перешли ему мой контракт, а также копии этих писем, если они хотят участвовать в этом бреде, пусть, но я приду туда не один, а с защитником», — попросил я ИИ, бросая вскрытые письма в почтовый приемник. «Адвоката найди обязательно лучшего, чтобы камня на камне не оставил от обвинений». «Хорошо, Виктор, сейчас же поищу по базе данных и выберу вам подходящего». «Нет, ну какие скоты», — возмущался я, возвращаясь в душ, стараясь не вспоминать, что через два дня — дата следующего заседания. «Интересно, как они будут оправдываться за мой арест, когда я вынесу это на слушание? Не хотел этого делать, но раз вынуждают, пусть получат по полной». Возмущение во мне горело еще долго, и ни контрастный душ, ни вкусная еда не смогли отвлечь от мысли о настойчивом желании военных вернуть меня в исследовательскую лабораторию. Только просмотр блокбастера, укутавшись в плед, а следом и пришедший сон, смогли отвлечь меня и успокоить. «Доброе утро, Виктор. Ваше распоряжение выполнено. Адвокатская контора «Вишняков и сыновья», лучшая в социальном рейтинге по ведению дел в военном трибунале, согласилась представлять вас. Они готовы обсудить подробности дела. Вот их адрес». «Блин, для этого ехать куда-то надо», — удивился я. «Мне недавно операцию делали по внедрению знаний, с фиг пойми какого расстояния, подключившись напрямую к мозгу. А тут, чтобы просто обсудить вопросы, нужно было куда-то ехать». «Да, они хотели с вами увидеться и обсудить защиту, но перед этим собираются посетить трибунал и запросить ваше дело». «Хорошо. Тогда назначь встречу на завтрашнее утро и поставь будильник, чтобы я вышел из игры за два часа до нее», — попросил я. «Да, и набери номер дома родителей. Нужно поговорить, чтобы не волновались. У меня куча дел в игре, и до завтра еще нужно многое успеть». «Набираю». Разговор с папой и мамой не получился, поскольку они, все еще переживая мое расставание с Машей, пытались напроситься в гости и, возможно, уговорить меня с ней помириться. И никакие аргументы относительно того, что она стала для меня чужим человеком, который к тому же встречается с другим, не смогли их убедить. Люди старой закалки считали, что несколько месяцев разлуки – не тот срок, чтобы окончательно порвать отношения, которые длились годами. Пришлось даже перевести стрелки на чрезвычайную занятость на работе, и только после этого они от меня отстали. Я не стал говорить ни про Марию, ни про трибунал, чтобы еще больше не подлить масло в огонь их заботы. Когда видеостена наконец потухла, я смог позавтракать и вернуться в капсулу. За вчерашний день, да и утро, у меня в голове полностью созрел план, как сделать так, чтобы анархисты, да и вообще кто угодно отстал от меня и больше не цеплялся, поскольку это выйдет им дороже, чем мне восстанавливать тела. Загрузка.